На другой день говорит Ксанф Эзопу: «Ступай, посмотри, много ли народу в бане». Пошел Эзоп и по дороге встретил градоначальника. Градоначальник его узнал и спрашивает: «Эзоп, куда путь держишь?» Эзоп отвечает: «Не знаю». «Как так не знаешь?» — говорит градоначальник. «Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, а ты говоришь: не знаю». «Клянусь музами, не знаю», — говорит Эзоп. «Взять его», — приказывает градоначальник, — «и отвезти в тюрьму». «Вот видишь, начальник», — говорит Эзоп, — «я тебе правду сказал. Знал ли я, думал ли, что иду в тюрьму?» Подивился градоначальник и отпустил его. Пришел Эзоп в баню и видит: народу моется множество. А перед входом в баню лежит камень, прямо на дороге. И каждый входящий об него спотыкается, ругается на того, кто камень этот сюда бросил. А взять да оттолкнуть в сторону никому в ум не приходит. Стоит Эзоп, дивится их глупости. Наконец споткнулся один, выругался: «Чтоб тому пусто было, кто сюда этот камень бросил!» Взял и отшвырнул камень и вошел в баню. Воротился Эзоп, говорит Ксанфу: «Хозяин, в бане был один только человек». «Как один?» — говорит Ксанф. «Вот удача, можно помыться на свободе, собирая вещи». Пришли они в баню. Видит Ксанф, народу моется множество. Говорит он Эзопу: «Что же ты мне сказал, один только человек?» «А как же?» — отвечает Эзоп. «Видишь вон тот камень? Он лежал на самой дороге, все об него спотыкались, и ни у кого ума не хватало отбросить его в сторону. Столько народу об него било ноги. А нашелся только один, который как споткнулся, так тут же взял его и отбросил, чтобы другие не спотыкались. Я и подумал, что из всего народа он один лишь был человеком. Так я тебе и доложил». «Ну, — говорит Ксанф, — у Эзопа на всякую вину готово оправдание». Ксанф помылся, велел Эзопу сготовить обед и явился к столу. Выпил, потом еще выпил и почувствовал брюхом, что пора выйти за нуждой. А Эзоп вышел следом и стоит рядом с водой и полотенцем. «Скажи, Эзоп, — говорит ему Ксанф, — почему это, когда человек испорожнится и встанет, то непременно оглянется и посмотрит, что из него вышло?» А Эзоп ему: «Жил-был в древние времена царский сын. И так он объедался и опивался, что сидеть за нуждой ему приходилось очень долго. Так долго, что однажды у него и мозги через брюхо вытекли, а он и не заметил. Вот с тех пор люди, сделав дело, и оборачиваются всякий раз посмотреть, чтобы у них мозги не вытекли. Но ты, хозяин, об этом не беспокойся. У тебя мозги не высекут, у тебя их нету». Вернулся Ксанф к столу. Пошла выпивка своим чередом. И скоро напился он пьян. А между тем начали сотрапезники друг другу задавать задачи и загадывать загадки, как водится у людей-ученых. Завязался спор. Ксанф тоже вмешался и пошел рассуждать, словно был не за столом, а в училище. Эзоп заметил, что он так и рвется в бой, и говорит: «Когда Дионис подарил людям вино, он налил им 3 чаши и показал, как пить. Первую для вкуса, вторую для веселья, 3-ю для похмелья. Ты, хозяин, для вкуса и для веселья уже выпил, а для похмелья пускай молодые пьют. А коли ты их поучить хочешь, так на то училище есть». А у Ксанфа уже язык заплетается. «Заткнись, — говорит, — чтоб тебе на том свете быть советником». «Что ж, — говорит Эзоп, — до того света и тебе недолго». Тут один из учеников видит, как Ксанф разошелся, и говорит: «Скажи, учитель, человек все может сделать?» «Кто там еще говорит про человека?» — шумит Ксанф. «Человек на все руки мастер и все может сделать». А ученик хочет его загнать в тупик и спрашивает: «А может человек море выпить?» «Почем зря?» — отвечает Ксанф. «Да хоть я возьму и выпью». «А если не выпьешь?» — спрашивает ученик. «Что тогда?» Ксанф с похмелья уже себя не помнит и говорит: «Бьюсь об заклад на все, что у меня есть. Не выпью — пусть я нищим буду». побились об заклад. А для верности сняли кольца с пальцев. А Эзоп стоял у Ксанфа в ногах. Потянул он его за щеколотку и говорит. «Ты с ума сошел, хозяин? Что ты делаешь? Да как же ты собираешься в море выпить?» «Молчать, выродок!» — отвечает Ксанф. А сам не понимает, о чем заклад держит. На следующее утро Ксанф встал и хотел умыться. Кличет. «Эзоп! В чем дело, хозяин?» — откликается Эзоп. «Полей мне на руки!» — говорит Ксанф. Эзоп берет ковш и поливает. И вот, умывая лицо, Ксанф заметил, что кольца у него на пальце нет. «Эзоп!» — спрашивает. «Где мое кольцо?» «Понятия не имею», — отвечает Эзоп. «Вот тебе раз!» — вздыхает Ксанф. «А тебе, хозяин?» — говорит Эзоп. «Не мешало бы потихоньку собрать, да припрятать, что можно, из твоего добра, потому что теперь уж оно не твое». «Что ты говоришь?» — не понимает Ксанф. «А то, — говорит Эзоп, — что вчера, за выпивкой, ты побился об заклад на все, что у тебя есть, будто выпьешь море, и дал кольцо в залог своего имущества». «Да как же это я выпью море?» — спрашивает Ксанф. Эзоп говорит. «Я стоял у тебя в ногах и говорил, не надо, хозяин, что ты делаешь, это же невозможно, а ты меня не слушал». Тут Ксанф как рухнет прямо в ноги Эзопу. «Эзоп!» — стонет. «Умоляю, постарайся, ты же умница, придумай мне какой-нибудь способ выиграть или отделаться от этого спора». «Выиграть, — говорит Эзоп, — никак нельзя, а вот отделаться это я устрою». «Как же?» — спрашивает Ксанф. — Объясни мне. Эзоп объясняет. «Вот придет к тебе судья с другим спорщиком и прикажет выпить море. Ты не отказывайся. Что пьяным говорил, то и трезвым повтори. Пусть поставят стол, пусть рабы встанут вокруг. Это произведет впечатление. Ведь весь народ сбежится к берегу посмотреть, как это ты выпьешь море. Когда уже будет полно народу, тогда ты наберешь чашу морской воды, поставишь перед судьей и спросишь. Так какие у нас условия? Он скажет, чтобы выпить море. Ты спросишь, и все? Он ответит, все. Тогда ты обратишься к свидетелям и скажешь. Дорогие мои граждане, в море много впадает рек, и полноводных, и многоводных. А я поклялся выпить только море, а не реки, что в него впадают. Пусть мой противник затворит все реки, и тогда я выпью море. Невозможно затворить все реки в мире, невозможно и выпить море. Вот так. Нет на нет. Ты и разделаешься с этим спором». Изумился Ксан в такой хитрой выдумке и воспрянул духом. Вот приходит к его воротам второй спорщик с самыми именитыми гражданами и вызывает Ксанфа. «Или выпей море, или отдавай мне все твое добро». Эзоп ему говорит. «Это ты отсчитывай свое добро, а море считай, что уже наполовину выпито». «Ого, Эзоп!» — смеется ученик. «Теперь ты мой раб, а не Ксанфа». «Не болтай чепухи», — говорит Эзоп. «Отдавай лучше свое добро моему хозяину». И приказывает он вынести ложе, поставить на берегу моря, принести стол, расставить чаши. Весь народ сбежался поглазеть. Вот выходит Ксанф. Устраивается за столом. Эзоп становится рядом. Набирает в чаши морской воды и подает хозяина. «Провались я на этом месте», — говорит ученик. «Никак он и впрямь хочет выпить море». Вот Ксанф уже подносит чашу к губам, но вдруг останавливается и говорит. «А судья где?» Судья выходит. Ксанф его спрашивает. «Так какие у нас условия?» «Чтобы выпить море», — говорит ученик. «И все?» — спрашивает Ксанф. «Все», — говорит судья. Ксанф поворачивается к народу и говорит. «Дорогие мои граждане, вам известно, что в море впадает много рек, и полноводных, и многоводных. А я побился об заклад, что выпью только море, а не реки. Так пускай же мой противник затворит все реки, чтобы мне не пришлось пить их вместе с морем». Вот так философ и выиграл спор. Народ во славу Ксанфа поднял громкий крик, а ученик повалился Ксанфу в ноги и говорит. «Ах, учитель, ты великий человек, ты победил, признаю это, признаю. А теперь умоляю, возьмем свои слова обратно». И они взяли свои слова обратно. А Эзоп Ксанфу говорит. «Ты видишь, хозяин, я спас тебе все твое добро. Теперь за это ты должен отпустить меня на волю». «Молчать!» — говорит ему Ксанф. «Без тебя знаю, что мне делать». Помрачнел Эзоп. Не от того, что его не отпустили, а от того, что Ксанф оказался таким неблагодарным, но смолчал. «Погоди», — думает, — «я с тобой еще рассчитаюсь». Однажды Эзоп, оставшись один, задрал себе подол и взял в руку одну свою штуку. Тут вдруг входит жена Ксанфа и спрашивает. «Эзоп, что это у тебя?» «Дело делаю», — говорит Эзоп, — «полезное для здоровья и для желудка». А она увидела, какая у него эта штука добротная да крепкая, и взыграла в ней кровь. Даже про уродство его забыла думать. «Слушай, Эзоп», — говорит. «Сделай то, о чем я тебя попрошу, и увидишь, тебе будет послаще, чем хозяину». «Ты же знаешь», — отвечает Эзоп, — «как проведает про это хозяин, достанется тогда мне, и по делам». А она смеется и говорит, «Удовольствуй меня 10 раз, получишь плащ». «Побожись», — требует Эзоп. А она до того вся распалилась, что взяла и побожилась. И Эзоп поверил, да и хотелось ему отомстить хозяину. Вот удовольствовал он ее 9 раз и говорит, «Хозяйка, больше не могу». Она, испытав его силу, 10 раз, говорит, «А не то ничего не получишь». Понатужился он и 10-й раз и попал да не туда. Но говорит, «Давай теперь плащ, не то пожалуюсь хозяину». А она ему, «Я тебе позвала мое поле вспахать, а ты за межу заехал и на соседнее попал. Давай еще раз и получай плащ». Тут пришел домой Ксанф. Эзоп ему и говорит. «Рассуди меня, хозяин, с твоей хозяйкой». «В чем дело?» — спрашивает Ксанф. «Слушай, хозяин», — говорит Эзоп. «Пошли мы с твоей хозяйкой в сад. И увидела она яблоню, всю в яблоках. Посмотрела она на ветку, захотелось ей яблочко. И говорит она мне. «Коли сможешь запустить камнем и стряхнуть мне 10 яблок, я тебе плащ подарю». Запустил я камнем и стряхнул ей ровно 10, да одно из них в навоз упало. А теперь она не хочет мне плащ давать. Хозяйка это слышит и говорит мужу. «Конечно, я-то получила только 9, а то, которое в навозе, не в счет. Пусть он еще раз бросит камень и еще одно мне стряхнет, тогда дам ему плащ». «Да яблоко-то еще не вызрело», — отвечает Эзоп. Ксанф выслушал обоих, приказал дать Эзопу плащ и говорит. «Ступай, Эзоп, сейчас на рынок, а то мне не вмоготу. Потом стряхнешь то яблоко и отдашь хозяйке». «Непременно, муженек», — говорит хозяйка. «Только ты сам не тряси, пускай Эзоп стряхнет, а я тогда и отдам ему плащ». Ксанф говорит Эзопу. «Знаешь ли ты, что я птица-гадатель? Ступай за ворота и посмотри, нет ли там какой недоброй птицы. Если же увидишь, что 2 вороны сидят рядом, тогда сразу зови меня. Это сулит удачу тому, кто увидит». Эзоп вышел, и ему повезло. Он увидел перед воротами как раз 2 ворон рядышком. Бежит к Ксанфу и зовет. «Хозяин, скорее выходи, 2 вороны сидят». «Идем», — говорит Ксанф. Но пока они выходили, 1 ворона улетела. И Ксанф, выйдя, увидел только 1. «Мерзавец», — говорит он Эзопу. «Я же тебе сказал, увидишь 2, зови. А ты увидел 1 и позвал». «Другая улетела, хозяин», — объясняет Эзоп. «Все время ты мне голову морочишь», — кричит Ксанф. «Раздеть его, плети сюда». Выпороли Эзопа очень основательно. И еще не кончили его пороть, как приходит раб от приятеля Ксанфа и приглашает философа на обед. Эзоп говорит. «Хозяин, незаконно меня дерешь». «Как так незаконно?» — спрашивает Ксанф. Эзоп говорит. «Ты сказал, кто увидит 2 ворон, тому это сулит удачу. Я увидел 2 ворон, побежал сказать тебе. а одна тем временем улетела. Ты вышел, увидел только одну, и тебя позвали на обед. А я вышел, увидел двух, и меня выпороли. Что же после этого, не пустое ли дело твое птицегадание?» Подивился Ксанф и говорит: «Отпустите, хватит его пороть». А сам пошел на обед. Через несколько дней Ксанф позвал Эзопа и говорит: «Приготовь нам завтрак на славу, сегодня мои ученики придут». Эзоп приготовил в столовой все, что было надо. А хозяйка тут же отдыхала на ложе. Эзоп ей говорит: «Хозяйка, посмотри, пожалуйста, за столом, как бы собака чего не утащила». «Ступай и не беспокойся», — говорит хозяйка, — «у меня будут глаза и спереди, и сзади». Эзоп побежал по другим делам, замешкался, а когда опять пришел в столовую, то видит, хозяйка лежит к столу спиною и спит. Испугался он, как бы собака чего не утащила, и вдруг вспомнил, как хозяйка говорила: «У меня глаза и спереди, и сзади». Задрал он на ней платье, заголил зад и оставил спать дальше. Вот приходит к завтраку Ксанф и его ученики и видят: лежит хозяйка, заголившись, и спит. Отворачиваются они от такого срама, а Ксанф Эзопу говорит: «Что это значит, мерзавец?» «Хозяин, — говорит Эзоп, — я тут замешкался по хозяйству, а хозяйку попросил последить за столом, чтобы собака чего не утащила. Она мне говорит: ступай, не беспокойся, у меня будут глаза и спереди, и сзади. А теперь, видишь, она заснула. Вот я ее и заголил, чтобы она видела стол теми глазами, которые сзади». «Разбойник! — кричит Ксанф. — Сколько раз ты меня уже позорил, а хуже этого никогда. И меня осрамил, и хозяйку. Только ради гостей я тебя сейчас не трогаю. Но уже погоди, будет время, отлуплю не на жизнь, а на смерть». Немного спустя пригласил Ксанф к завтраку философов и риторов. А Эзопу говорит: «Стань у ворот и смотри, чтобы никто из простых людей не прошел, а одни только ученые». Подошел час завтрака. Эзоп запер ворота и уселся неподалеку. Вот подходит первый гость, стучит в ворота. А Эзоп его спрашивает: «Чем собака поводит?» Тот решил, что это его обозвали собакой, обиделся и пошел прочь. Потом приходили другие. Эзоп им говорил то же самое. Все считали это за оскорбление и шли прочь. Наконец пришел один, постучался в ворота. Эзоп его спрашивает: «Чем собака поводит?» А тот отвечает: «Хвостом и ушами». Услышал Эзоп такой хороший ответ, отворил и впустил его. А сам идет к хозяину и докладывает: «Хозяин, вот пришел к тебе один философ, а больше никого ученых не было». Огорчился Ксанф и подумал, что они его обманули. Но на другое утро пришли они слушать Ксанфа обиженные и говорят: «Учитель, ты верно решил насмеяться над нами, только самому-то стыдно было, вот ты и поставил у ворот своего негодного Эзопа ругаться на нас и собачиться». «Что это вам во сне приснилось?» — спрашивает Ксанф. «Мы не спим», — отвечают ученики, — «так что дело было наяву». «Позвать сюда Эзопа», — приказывает Ксанф. Эзоп явился, Ксанф к нему. «Отвечай, выродок, ты почему моих друзей и питомцев ругал, оскорблял и гнал с позором, вместо того, чтобы с честью впустить их в мой гостеприимный дом?» «Хозяин, — говорит Эзоп, — ты же сам мне велел, никого ни ученого не впускай, а только риторов да философов». «Конечно, пугало ты этакое, — кричит Ксанф. — Что же, по-твоему, это люди не ученые?» «Ни на грош, — отвечает Эзоп, — сплошные неучи. Они постучались у ворот, а я сидел во дворе. Я их спрашиваю, чем собака поводит? И никто из них не сумел ответить. Я увидел, что никакие они не ученые, и не впустил их, а впустил только одного, который мне ответил как следует, и показал на вчерашнего гостя». Услышали ученики такой ответ и согласились, что Эзоп был прав.